С Новым годом! Что чувствует человек, очнувшись с утра с бодуна? Настроение «выкиньте меня из окна». Мое состояние вы помните вначале. Но как это происходит у тех, кто нескончаемо живет в царстве зеленого змея? А у тех, кому приходит белочка? Со мной такого не случалось и никак произойти не могло, но знаю тех, кто на себе испытывал. Даже описывать не буду. Зрелище не из приятных. На этот раз всех выживших в новогоднюю ночь искренне было жаль. А мне было кайфово, только немного сонно. Плясали всю ночь, салюты пускали, детей перетаскала на себе. То покрутить, то покидать под потолок. А с теми, кто постарше, самому старшему моему кавалеру, накануне исполнилось 12. А он гордо ангажировал меня на всевозможные медленные и не очень танцы. Правда, в пиджаке вместо юбки осуществлять празднование оказалось не совсем комфортно, особенно когда чей-то дед постоянно пытался ненароком за него ухватиться. «Дедушка, ну вот куда вы руки-то?» Пыталась помягче я реагировать на его движение в какой-то там раз. «Сочная ты девка! Ух!» Каждый раз повторял дед. «Ох уж эти дядьки, бес в ребро!» Народу, в принципе, абсолютно уже было все равно, кто в чем одет. Некоторые даже раздевались. Градус-то повышался. И да, меня пыталась одеть Настя, что-то найти в своем гардеробе, но ничего не налезло. Она девушка стройная, хрупкая. Спасший меня от возгорания молодой человек подозрительно сторонился моего присутствия, но откровенно за мной наблюдал. Хотя однажды урвал песню, пока дети пускали огромные мыльные пузыри, а я мирно отдыхала на стуле. «Вы танцуете?» «Да». «А я пою», — ответил он, и мы весело засмеялись, вспоминая этот отрывок диалога из знаменитой новогодней программы «Старые песни о главном». Это заставило машинально задуматься о его возрасте в первые минуты танца. Неужели мой ровесник? Или просто пересматривал в интернете? Не прошло и половины песни, как слово взяла Настя и ласково начала благодарить гостей, что пришли. Мы с Ксюней переглянулись и поняли, что пора ехать дальше. «Вода!» — прервал мои воспоминания стон Ветеля, лежащего рядом с моей подругой на кровати в комнате. Хотя обычно он даже пьяный и бодрый, улыбаясь, идет на кухню готовить завтрак. Не в этот раз. Я улыбалась и стала вспоминать продолжение вечера. Когда мы пошли одеваться в прихожую ребят, ко мне подошел Никита. Я отдала ему пиджак и быстро надела свою длинную куртку. «Спасибо, вы спасли меня», — улыбалась как никогда прежде. «Да ну что вы, мне приятно», — с немалым усилием выводил он слова, чтобы казаться трезвым. Но все равно выглядел очаровательно. «До свидания! С Новым годом!» «И все? Это все, что ты мне скажешь?» — поинтересовался молодой, статный парень со шлейфом всех напитков, что были на столе, путаясь в своих «ты» или «вы». «Yes!» — даже не стала продолжать разговор. «Пьяный трезвому не товарищ», — так вроде говорят. Я расстроилась. Правда. Могло бы быть совсем иначе. Зная себя, что я могла, когда выпивала. Нам было бы о чем поговорить, что обсудить и как дальше действовать. И тут ко мне пришло четкое осознание, что я так больше не хочу. Ну все. Наконец-то. Сомнений больше быть не может. Все правильно. Жаль только, что с парнем этим разошлись пути. Очень уж мне понравился. Узнать бы его поближе. Мы попрощались с ребятами и поехали домой.